Труп Дыбенко обнаружили во овраге, как и предполагал Берсеньев. Бывший, вместо того, чтобы сказать мне спасибо, все-таки нажаловался отцу, и я отправилась в родительский дом получать очередную порцию наставлений. Но не папина гневная речь произвела на меня впечатление, а неожиданный мамин вопрос, который она задала, выслушав мои путанные объяснения. «Этот Берсеньев, он что, влюблен в тебя?» — спросила она, хмурясь. «О, Господи!» — брякнула я и закатила глаза. Реагировать подобным образом злость, а он отправился в его дом чинить микроволновку. Предупредить о своем визите даже не подумал. Возле дома увидел Верину машину, ключей у него не было, дверь ему открыла Вера и с некоторой нервозностью сообщила, что хозяйка затеяла печь пирог, но муки не оказалось, вот она и уехала в магазин. Нервозность подруги навела Виктора на размышления. Он в принципе не питал доверия к слабому полу, а тут его еще не покидало чувство, что кроме них с Верой в доме кто-то есть. Микроволновку он быстро починил, Ира так и не появилась. Он засобирался восвоясь, сказав, что ждать ее не будет, но вместо того, чтобы отправиться на автобусную остановку, укрылся в лесу напротив дома Одинцовых и вскоре увидел мужчину, который воспользовался дверью веранды. И, соблюдая осторожность, пошел к калитке. Виктор, держась на расстоянии, проводил его до машины, которую тот оставил в лесу. С того дня он вел слежку по всем правилам. И еще дважды засек любовные свидания. Обида за брата и злость на весь женский род привели его к тому, что он вознамерился наказать прелюбодеев. План сложился, когда он ремонтировал компьютер соседу и случайно нашел пистолет. Как и положено человеку большого ума, Вася хранил его в верхнем ящике письменного стола, на котором стоял компьютер. Пистолет был заряжен. И это явилось отправной точкой для дальнейших действий. Навыков стрельбы у Виктора не имелось, до тех пор он палил только в компьютерных стрелялках, но был уверен, что с близкого расстояния цель поразить сможет. Он совершил вылазку за город, где и сделал пробный выстрел, после чего ему пришлось изменить свои планы. Стрелять в поселке немыслимо. Соседи непременно услышат и позвонят в полицию. Убивать он решил ножом. Но сомневался, что сможет справиться с Дыбенко. Вот и запасся эфиром, воспользовавшись интернетом. В то утро он приехал в поселок, где жили Одинцовы, на рейсовом автобусе. Но вышел на предыдущей остановке, рядом со спорткомплексом, и дальше добирался пешком. За время слежки он научился осторожности. В том, что свою затею он осуществит именно сегодня, Виктор не был уверен. Любовники встречались от случая к случаю, но в лесу обнаружил машину Дыбенко и стал ждать, надеясь, что ему повезет. Так и сказал на допросе. Повезет. Ждать пришлось недолго. Появился Дыбенко, Виктор подошел почти вплотную с вопросом, не подбросит ли тот его до города, опасаясь, что Дыбенко мог видеть его на фотографии или в тот момент, когда он ремонтировал микроволновку, голос он попытался изменить, надвинул кепку на самые глаза, а подбородок скрыл воротом свитера. Дыбенко буркнул, что ему в другую сторону, и отвернулся. И тогда Виктор напал на него сзади, сунув под нос тряпку с эфиром. Еще живого затолкал в багажник и на машине отправился в лес. Выбросил тело во враг, дважды выстрелил, сначала в грудь, потом в голову, и забросал труп ветками. Уехал он недалеко, торопился на встречу с изменницей. Ирина ждала мужа и находилась в кухне. Легко взломав дверь веранды, Виктор вошел в ее комнату. Услышав шум, она тоже там появилась. Куртку дворника, украденную Виктором в то время, когда он только начал слежку за домом, надел заблаговременно, опасаясь, что свою испачкает кровью. Ирина, увидев его, удивилась, но особого беспокойства у нее, как ни странно, не возникло. Брата мужа она считала человеком, мягко говоря, своеобразным. Он сказал, что воспользовался калиткой, так от остановки идти ближе, а дверь на веранду была открыта. Первый удар оказался смертельным. Но Виктор, по его собственным словам, не мог остановиться и продолжал их наносить. И только увидев вместо некогда красивого лица кровавую кашу, пришел в себя. Явилась идея инсценировать ограбление, но, по его словам, он боялся ходить по дому, чтобы не наследить, а в комнате Ирины ценных вещей попросту не оказалось. Тряпкой, прихваченной из машины Дыбенко, Виктор вытер все поверхности, которых мог касаться, и поспешил уйти. Уже миновав калитку, услышал шум подъезжающей машины. С братом они разминулись всего на несколько минут. Но тогда он об этом не знал. Машина могла принадлежать кому-то из соседей. Конечно, он не хотел, чтобы подозрение в убийстве пало на брата. Оттого и спрятал труп Дыбенко. А также оставил испачканную кровью куртку дворника неподалеку от дома. Он вернулся к «Жигулям» и уже не спеша проверил, насколько тщательно спрятан труп. Бросать машину рядом с телом было неразумно, но, прекрасно разбираясь в технике, ездить за рулем Виктор панически боялся. В общем, далеко уехать не получилось. В машине он обнаружил бутылку с водой, умылся, снял номера и закопал их по дороге к автобусной остановке. Само собой, в автобус он сел возле спортивного комплекса. Оставалась одна проблема — Вера. Она знала о Дыбенко, и ее показания могли быть решающими. Брата непременно стали бы подозревать. Допустить этого Виктор не мог. О денежных затруднениях Веры он слышал на похоронах. Она жаловалась знакомой, что жизнь ее последнее время катится по наклонной. Сначала парикмахерская сгорела, а теперь погибла единственная близкая подруга. О доме в садовом товариществе Виктор тоже знал. Был там однажды вместе с Ириной и братом. И после девятого дня явился к Вере якобы по поручению Одинцова. Брат просит ее приехать, чтобы разобрать вещи Ирины, а еще хотел помочь ей решить проблемы, так сказать, в память о погибшей жене. И опять-таки парень, которого Вера считала слегка не в себе, никаких подозрений у нее не вызвал. Он сделал вид, что звонит брату и сообщил, они могут отправиться прямо сейчас. Возникни у нее сомнения, сама бы Одинцова перезвонила. Но Вера была далека от этого. Дыбенко исчез, и она к тому моменту склонна была подозревать его из-за той давней истории, считая законченным мерзавцем. Ира с мужем разводиться не спешила, и это могло послужить поводом для ссоры, закончившейся весьма скверно. То, что к убийству причастен Одинцов, знать, не знавшие по ее мнению о любовнике жены, а уж тем более его брат, ей в голову не пришло. В областной центр они отправились на машине Веры. Когда поравнялись с дорожным указателем товарищества «Парус», Виктор попросил свернуть. Ему якобы потребовалось в туалет. Как только машина остановилась, он сделал вид, что собирается выходить, достал пистолет и выстрелил, пользуясь тем, что уже стемнело, а вокруг ни души. Опасаясь встречи со сторожем, он заготовил историю. Хозяйка попросила его проверить, все ли в порядке в ее владениях. Думаю, к тому моменту и четвертое убийство Виктора вряд ли бы смутило. Но никакого сторожа в садоводческом кооперативе не оказалось. Сбросив труп в погреб, Виктор загнал машину в гараж и вернулся в город на попутной машине. Пистолет спрятал в кухне, в банке с крупой. Брат его хозяйством не занимался, и Витя мог быть уверен, что на глаза он ему не попадется. Пистолет собирался при удобном случае вернуть в квартиру владельца. По его словам, народу там обычно тусовалось много, и Виктора он вряд ли мог заподозрить. То, что Стрельников все это время о пропаже молчал, убежденность в этом лишь подтвердила. Одинцову, хоть он и находился под пристальным вниманием следствия, предъявлять обвинения никто не спешил, и Виктор понемногу успокоился. Даже когда старший брат обратился к нам за помощью, он не насторожился. И только его слова о том, что менты обнаружили в лесу некие доказательства, вывели убийцу из равновесия. И Виктор припустился в лес проверять, надежно ли спрятан труп. За этим делом его и застал Берсеньев. Услышав все это, следователи долго недоумевали, так и не получив ответа на главный вопрос. Зачем он все это сделал? И жена не его, и брату он мог рассказать об измене, пусть бы тот сам разбирался. И в конце концов утвердились в мысли, что с головой у него непорядок. История эта вновь попала на страницы всех местных газет, и ее примерно неделю активно обсуждали. Потом, как водится, интерес пошел на убыль, и город зажил своей привычной жизнью. А еще через несколько дней Одинцов появился в нашем офисе с просьбой защищать в суде его брата. Выглядел так паршиво, что словами не передать. Агатка ему отказала поэтическим соображениям. В тюрьму Виктор отправился не без моего участия. Признаться, ее отказ меня порадовал. Вновь копаться в этой истории не было ни желания, ни сил. Сцепив руки замком, Одинцов сидел в кабинете сестрицы, уставившись в одну точку. Потом ко мне повернулся. «Человек, который был с вами, он говорил о нашей матери», — бесцветным голосом начал он. «Это неправда. Не может быть правдой. Вите тогда едва исполнилось 15. У Сергея Львовича иногда бывают странные фантазии, пожалуй, я плечами, не желая развивать эту тему. Хотя склонна была согласиться с Берсеньевым, а вовсе не с Одинцовым. «Мой брат серьезно болен», — добавил Геннадий Владимирович. «Только этим я и объясняю». Так и не договорив, он поднялся и ушел, вызвав у меня вдох облегчения. Стараниями брата Виктор оказался не в тюрьме, а в психушке. Я не сомневалась, Одинцов сделает все возможное, чтобы он вышел оттуда как можно раньше. Я даже могла представить, как они вновь заживут вдвоем. Гена с чувством вины, который останется с ним до самого конца. А Виктор... Виктор, скорее всего, так и будет считать, что убивал ради любви к брату. Вряд ли Геннадий отважится еще раз жениться. А если все-таки отважится, то лучше ему сразу отправить младшего брата в заведение с крепкими решетками на окнах. Одинцова я больше не видела, чему втайне была рада. А вот Ольгу Валерьяновну следовало навестить. Конечно, предстоящая встреча меня пугала. Чем я могла ее утешить? Оттого я и откладывала ее сколько могла. Но, наконец, решилась. В пятницу вечером, пораньше смотавшись с работы, я купила торт в супермаркете и поехала к ней. Дверь она долго не открывала. Я уже начала беспокоиться, но тут лязгнул замок, и я увидела ее, стоявшую на пороге. Выжила из себя улыбку и протянула торт. Я подумала... Моя рука так и зависла в воздухе. Ольга Валерьяновна стояла, не двигаясь, молча смотрела на меня, и я поспешно отвела взгляд, так и не договорив. «Наверное, я должна сказать вам спасибо», — произнесла она. Но лучше бы я ничего не знала. И закрыла дверь. А я, немного подождав, побрела к выходу. Никому не нужный торт оставила на скамейке возле подъезда. Домой я возвращалась пешком, заметила свет в своем окне, и вдруг появилась шальная надежда, но испарилась, едва я вошла в квартиру. С кухни доносились мужские голоса. «Димка и Берсеньев. А где этим олухом еще быть в пятницу вечером?» «О, хозяйка явилась!» — заорал Димка. «Фенька, давай к столу, водка греется!» Неторопливо сняв пальто и переобувшись в тапочки, я прошла на кухню. Стол ломился от яств, приобретенных в супермаркете. Вереница бутылок на любой вкус. Предусмотрительно. Не придется еще раз в магазин бежать. «Дима, блин, вы не могли бы найти другое место для своих милых посиделок?» — съязвила я скорее по привычке. «Чего сразу Дима-то?» — обиделся он. «Серега сказал, у тебя депресняк. Надо срочно поднять уровень алкоголя в организме. Ты ж должна до потолка прыгать от счастья, что два таких потрясающих мужика жить без тебя уже практически не могут». «И что у вас такого особенного?» «Горячее сердце, холодный ум и чистые руки, как говорил один любитель шарнуться». «Хорошо, что руки успели помыть», — кивнула я. «Сердца ваши мхом поросли, а ума сроду не было». «Ничего себе», — скривился Димка. «Мы ей комплименты, а она нам гадости». «Нет, брат, на свете справедливости». «Комплиментов я пока еще не слышала». «Сейчас будут», — заверил он. Берсеньев пододвинул мне бокал. «Мартини с водкой. Взболтал, но не перемешивал». «Ну что, за самую красивую женщину на свете?» — поднял Димка свой бокал. «За единственную», — поддакнул Берсеньев. «За трепачей и алкоголиков», — хмыкнула я. «Кто это здесь алкоголики?» — засмеялся Ломакин. «Выпиваем исключительно для создания душевной атмосферы». «Пей уже», — вздохнула я. Ну и сама, конечно, выпила. Вскоре атмосферу и впрямь можно было назвать задушевной. Димка травил анекдоты, мы с Берсеньевым хохотали до слез, а меня потянуло на подвиги. Только этим я могу объяснить внезапное желание накормить двух придурков котлетами собственного приготовления. «Она еще и хозяйственная», — веселился Димка. «Серега, может, нам к ней переехать? Здесь как раз три комнаты. Фенька будет нас кормить от пуза». Договорить он не успел, входная дверь хлопнула. Ломакин вытянул шею и упавшим голосом сообщил. Звездец. Сестрица пожаловала. Сиганем в окно, пока не поздно. Поздно, сказала Агатка, отличавшаяся исключительным слухом. По какому поводу застолье? Спросила она, возникая в кухне. Да, так это праздник, ответил Димка. День взятия Бастилии. Двоечник, Фимка, купи ему отрывной календарь. Будет у человека повод праздновать каждый день. Агата Константиновна, с чарующей улыбкой пропел Берсеньев. Премного обяжете, если к нам присоединитесь. Я-то думала, она его пошлет, но сестрица начала расстегивать шубу. Подскочивший Берсеньев помог ее снять и джентльменски пододвинул стул. «Мартини?» — спросил задушевно. «Чего ж, мартини? Сегодня пятница. Водки налей», — усмехнулась Агатка.